Литло-болезнь – это форма детского церебрального паралича, характеризующаяся центральными параличами конечностей с преобладанием нижнего спастического парапареза. Лихен – лишайник, лишавидные высыпания на коже. Это общее название дерматозов, основным проявлением которых являются кожные сыпи. Лихенизация – вторичный морфологический элемент сыпей, характеризующийся резким уплотнением кожи, усилением ее рисунка и нарушением пигментации. Лишай – общее название дерматозов, основным проявлением которых являются поверхностные шелушащиеся пятна или папулы. Локализация патологического процесса – это место, органы, ткани, части тела, развитие патологического процесса. Большинство болезней характеризуется определенной преимущественной локализацией, обусловленной особенностями этиологического фактора, характером его действия на органы и ткани, а также состоянием организма, реактивностью и тому подобное. Лангета – длинная полоса из нескольких слоев гипсового бинта или из быстро твердеющей пластмассы, применяется для наложения и мобилизующих повязок. Лордоз – искривление позвоночника в сагитальной плоскости, обращение выпуклостью кпереди. Лордоз компенсаторный – это лордоз, возникающий при увеличении кифоза в грудном отделе, при сгибательных контрактурах и анкилозах тазобедренных суставов. Луковица волоса – расширение конечной части корня волоса, состоящее из эпителиальных клеток, способных к размножению, за счет которых происходит рост волоса и его внутреннего эпителиального влагалища. Люмб – это составная часть сложных слов, означающая относящиеся к поясничной области, к поясничному отделу позвоночника или спинного мозга. Люмбаго – приступообразная интенсивная боль в поясничной области, ограничивающая движение позвоночника в пояснично-крестцовом отделе, обусловлена чаще всего остеохондрозом поясничных межпозвонковых дисков. Люмбалгия – общее название продолжительных болей в пояснично-крестцовой области, обусловленных раздражением нервов, нервных корешков или мышц. Люмбальный – относящийся к поясничной области, к поясничному отделу позвоночника или спинного мозга.